Глава 17. До толстяка так и не дошло, но ему было лень разбираться. Раз босс приказал, значит, нужно выполнять. Это он понимал отчетливо. Льер не заботится о процессе. Ему важен сам результат, да и подход к делу – расплывчатое понятие. Толстяк нехотя поднялся и выкинул в сторону маскировочную траву. Первый день – это не самое лучшее время. Однако стоит попытать удачу, да и размяться не помешает. Но бам! Лазер задел ухо толстяка, едва не лишив его головы. Чёрт! Лафей громко выругался и в мгновение ока скрылся в лесу. За его спиной послышалась серия выстрелов, атаковало не меньше 3 человек. Мать вашу за ногу, только хотел раскрыть свои способности всему миру, как тут же чуть не снесли голову, о какой удаче может идти речь? «Догоняйте! Нельзя упустить этого толстяка!» Трое позади ликовали, они почувствовали, что в округе как-то неспокойно, но не ожидали, что счастье прилетит к ним прямо в руки. В такого типа испытаниях, кто первый кого увидел, тот и палач. Если бы все было как прежде, то Лофей точно бы скрылся. Однако сегодня он не мог решить все бегством. Благодаря технике бога войны, толстяк отчетливо видел сквозь темноту, стоило его внутренней энергии добраться до его глаз, как все становилось четче. Многие люди, занимающиеся изучением боевых искусств, не могли сделать этого. Однако для толстяка это был сущий пустяк. После того, как толстяк запутал следы, кое-кто отбился от остальных. Толстяк тут же выскочил вперед, подставил горло нож, закрыл рот и потянул человека вглубь сине-черного леса. Двое резко остановились. «Сар! Черт, возможно, это ловушка! Быстрее уходим!» Двое тут же смотались, ни разу не подумав о товарище. Однако Лофей совершенно не собирался их преследовать. Подкинув жетон в руках, он двинулся дальше своей дорогой. Их уровень оставлял желать лучшего. Возможно, в качестве пилотов мехов они были бы сильны, однако в бою голыми руками эти парни те еще слабаки. Наверняка они занимались изучением боевых искусств, их тела были весьма натренированы, но против тех, кто практикует техники развития, им нечего противопоставить. Разница между ними как между небом и землей. Появление полумеханических загов изменило положение к худшему. Некоторые участники уже успели сразиться с ними. И хотя эти заги были слабее загов бездны, по сравнению с обычными загами они были намного проворней. К счастью, им включили режим «Б» как модель поведения. Будь это режим «А», то даже такие солдаты, как участники SIG, понесли бы большие потери в борьбе с ними. Что все таки задумали эти асланцы? Толстяка это не заботило, он вообще отличался пассивностью. Однако стоило ему слегка пошевелиться, как тут же появился азарт. На самом деле, если взять его настоящую силу, то его можно принять за босса этого острова. Вскоре он убил уже около 7 загов, эти свирепые ребята очень даже сильны, 2 последних особенно заставили его попотеть. Но Лофею не нравилось убивать людей, а вот загов запросто. Если бы еще их убийство поощрялось дополнительными баллами, было бы вообще здорово. Зона действия толстяка была заключена в окружность, как и у Ван Джена. Толстяк не напрягался и не бросался на врага, всегда использовал минимальное количество силы для атаки, а если с первого раза не получалось разобраться с противником, то опускался на утёк. По правде говоря, если говорить о том, с кем бы Ван Джен больше не хотел встречаться, то это был бы именно Луфей, а не Льер. Как там обстоят дела у Льера, он не знал, но вот они оказались окружены загами. 11 особей были привлечены огнем. Джан Джунь встал и приготовился к действиям. Он с самого начала хотел напомнить Ван Джену, чтобы тот потушил костер, однако так и не сделал этого. Ван Джен слишком опытен, чтобы не понимать таких простых вещей. Но что им теперь делать? Все-таки 11 огромных загов окружили это место. По правде говоря, один вид этих свирепых насекомых наводил ужас даже на такого солдата, как Джан Джунь. Тем более он ранен, а значит слабее, чем обычно. Если бы он был здоров, то точно справился бы с одним загом, а тут... Ван Джен не спеша подбросил веток и поднялся. Заги медленно приближались. Если бы это были обычные заги, а не полумеханические, то они бы сразу ринулись в бой. Однако в этих загах находился чип управления. 11 загов стали окружать своих врагов. 2 из них направились в сторону Джан Джуня, а остальные выбрали своей целью Ван Джена. Тем временем в роскошной комнате усадьбы клана Оуян 4 девушки ошарашенно следили за происходящим. Каким бы он ни был выпендрёжником, в этот раз ему следовало убежать. А теперь уже не успеет, так что останется только активировать щит. Возбужденно проговорила Оуян Жулю. «Жулю, как долго выдержит этот щит?» Юань Дун задала главный вопрос. «Даже если активирует, это не значит, что спасатели сразу прибегут на помощь». У Ян Жилю пожала плечами. «Наверное, долго не продержится, поэтому самый лучший вариант – это воспользоваться щитом и пуститься в бегство». Цянь Сюйдье лизнула леденец на палочке. «Всё равно не успеет, к тому же рядом раненый». Хой Инь не переставала смотреть на Ван Джена, но она совсем не была взволнована и напряжена. «Эй, ты не беспокоишься о своём будущем зяте?» С издёвкой в голосе спросила Оу Ян Джулю. «Что тут скажешь? Она являлась подлинным представителем аристократии Аслана, поэтому пусть она также иногда бунтовала, и ей нравилась дерзость этого землянина, заводить серьёзные отношения с таким было уже слишком. Хотя они ещё подростки, но они получили образование и воспитание, которое колоссально отличало их от обычных людей». «Вы просто не знаете его так, как я», – тихо ответила Хуи Инь. В этот момент Ван Джен направился навстречу Загам. Джан Джунь же уже приготовился к отступлению. Его рука прижалась к браслету, чтобы в любой момент активировать энергетический щит. «Это вам не шутки. Нужно ноги в руки и бежать!» Он был уверен, если бы Ван Джен сейчас смог воспользоваться своими способностями X, то даже без меха и усиления с помощью G-материи он бы победил этих Загов. Однако только лишь с помощью физических навыков и техники развития... Неожиданно две особи, целью которых был Джан Джунь, тоже повернулись в сторону Ван Джена. Показалось множество острых когтей, отблеск света от которых ясно говорил о том, что эти когти являются продуктом титанового сплава. Мощи обычных загов не хватит для того, чтобы противостоять загам бездны, поэтому первым делом укрепили не их оборону, а силу нападения. Ведь для загов бездны разрубить любую сталь так же легко, как порезать тофу. Ван Джен продолжал стоять словно истукан, он совершенно не двигался. 11 загов продолжали окружать его плотной цепью, не оставляя пространства для побега. Джан Джунь широко раскрыл рот, не зная, что и подумать на этот счёт. В глубине леса несколько людей наблюдали за происходящим. Именно они заманили сюда эту кучку загов. Сначала нужно заставить Ван Джена израсходовать все силы, а если он убежит, то это поумерит его пыл. Но сейчас складывалось такое впечатление, словно этот парень намного тупее, чем казалось прежде. В комнате наблюдения генералы следили за происходящим поочерёдно, поэтому у мониторов одновременно не находилось более 3 человек. Одним из тех, кто видел разворачивающуюся ситуацию вокруг Ван Джена в данный момент, был генерал Боул из Монораса. Этот парень заинтересовал Боула ещё на прошлых IG, после этого он несколько лет следил за его достижениями. От него не ускользнула и деятельность Ван Джена в стенах Высшей Академии X. И одна из основных причин, по которой он находился здесь сегодня, это собственными глазами увидеть, как проявит себя данный землянин. В глубине души Боул миллионы раз мечтал о том, чтобы Ван Джен был монорасцем, ведь всё его тело излучает ту самую ауру вождя, которая так необходима для того, чтобы возглавить монорас на пути к лучшему будущему. Вот только эти полумеханические заги довольно сильны. Как же он справится с ними без способности X?